добиться равноправного применения федерального законодательства к испаноговорящим американцам, оградить их от полицейского произвола много раз обещал Картер. Выступая в 1978 году на конференции юристов в Лос-Анджелесе, президент заверял: «Моя администрация приложит все силы к тому, чтобы прекратилось неоправданное насилие полиции в отношении мексиканских американцев». И что же? Через несколько месяцев Картеру представилась возможность приложить силы, о которых шла речь. На встрече с представителями испаноговорящих американцев в Хьюстоне ему напомнили об убийстве полицейским 12-летнего Сантоса Родригеса из Далласа. Обстоятельства были таковы. 24 июля 1973 года, после полуночи, двое полицейских подняли мальчика с постели и потребовали у него признания в ограблении торгового автомата у автоколонки. Было известно, когда произошло ограбление. В это время Родригес находился дома. Он был совершенно ни при чем. Но его потащили к автоколонке, продолжая допрос по пути. Один из полицейских приставил к голове мальчика револьвер, потребовал признания и начал считать. При счете 2 спустил курок. Картеру показали фотографию ребенка с разнесенным черепом. Президент был потрясен. Представители Чиканос умоляли его помочь, двинув дело в федеральных судебных инстанциях. В Техасе затягивали расследование, выгораживая убийцу. Президент клятвенно обещал и помог. Вскоре министр юстиции Соединенных Штатов Америки объявил, что не будет никакого федерального разбирательства убийства Сантоса Родригеса. Разрыв в семейных доходах чиканос и белых американцев в среднем составляет до 30%. Примерно четверть семей чиканос остается за чертой уровня бедности. Продолжительность обучения в школах меньше, чем у черных американцев. Более 55% чиканос вынуждены бросать школу. Во всех крупных городах юго-запада США в последние годы происходили забастовки американцев мексиканского происхождения, выступавших с требованиями учить их детей испанскому языку. В школах этого района страны учащиеся чиканос составляют до 20%, а учителя лишь 4%. Детская смертность в этой национальной группе на 220% выше, чем по стране в целом. Смертность от туберкулеза и инфекционных заболеваний выше на 300-350%. Печальную статистику можно продолжать применительно к каждой стороне социально-экономической жизни американцев мексиканского происхождения. Все это, однако, бледнеет по сравнению с положением индейского населения Соединенных Штатов Америки. Жизнь коренных жителей США несоизмерима с привычными стандартами бесправия американского общества. В июле 1978 года в Белый дом от делегатов многих организаций американских индейцев был передан манифест американских индейцев, а также заявление народам Соединенных Штатов и всего мира. Идея документов была проста. Если существующая сейчас практика в отношении нас будет продолжаться и в дальнейшем, говорилось в манифесте, то через 30-50 лет наше население и наши общиной?